Глава 22. Я подхватила бокал шампанским и с удовольствием отхлебнула глоточек. Вкусно. Настроение было на высоте, хотелось танцевать. После окончания этого тухлого мероприятия подумывала затащить всю компанию в какой-нибудь бар. С дальнего конца зала мне подмигнул Максим. В ответ лишь снисходительно, чуть загадочно улыбнулась. Мне смешно видеть, как моментально темнел его взгляд. Наивный. «Неужели не видишь, что я играю, что мне все равно?» Не могла удержаться, чтобы не поддеть его. Чуть прикусила губу, глядя поверх бокала шампанским. И Градов тотчас подобрался, по-своему истолковав этот безобидный жест. Это льстило моему самолюбию. Но, к несказанному удивлению, внутри что-то нехорошо шевельнулось. Прислушалась к себе, пытаясь разобраться в эмоциях. Непонятный червячок сидел где-то глубоко и покусывал. Не сильно, но планомерно. Может, забыла выключить телевизор дома? Дверь не закрыла? Нет, все не то. Перед мысленным взором появился образ мужчины с зелеными глазами, который смотрел на меня грустно, но в то же время с любовью. В области желудка сжался холодный ком. Играю на нервах у Макса, проверяя его выдержку. А у самой есть муж. Болезненный укол куда-то под ребра удивил. Это совесть, что ли, проснулась? От неожиданности даже поперхнулась, до такой степени, что из глаз брызнули слезы. Обмахиваясь ладошкой, поставила бокал на стол и поспешила в дамскую комнату, опасаясь, что потечет тушь. Стоя у зеркала, пыталась успокоиться. Чего, собственно говоря, я так отреагировала? Это была просто улыбка, и не более того. Что там подумал Градов, его проблемы, и меня они не касаются. Походкой от бедра вернулась в светлый зал, осмотрелась в поисках официанта и заметила, что атмосфера в помещении как-то неуловимо изменилась. Скользнув взглядом по присутствующим, обнаружила нового персонажа. Высокий темно-русый мужчина в строгом темно-синем костюме, облегавшем широкую фигуру. Понятно, чего все барышни в зале подобрались. Рядом с таинственным субъектом уже вовсю крутилась Карина. Строила глазки, кокетливо улыбалась, игривым жестом заправляя прядь шелковистых волос за ухо. И поза такая вся томная, попа назад, титьки вперед. Ручка с маникюром ненавязчиво поглаживает кулон на груди. Мне даже стало интересно, что это за кадр, на которого моя подруга запала. Поэтому, все-таки забрав у официанта последний бокал шампанского, бодро направилась к ним. Кроме Карины там крутились и рыбки поменьше. Все, как она, такие румяные, с горящими глазками, игривыми полуулыбочками. Надо же, один мужик столько внимания к себе привлек. Талант. Даже интересно стало. С фирменной улыбкой на губах продвигалась в их направлении, лениво скользя взглядом по его фигуре. Хороший разворот плеч, узкая талия, высокий. Если еще и на лицо ничего, то за такой образец можно и побороться. Снова укол под ребра. Да блин, шучу я, шучу. Просто посмотрю и все. Что в этом такого? Подходила все ближе и ближе, с удивлением чувствуя внутреннюю дрожь. Опять ощущение неправильности, будто делаю что-то плохое. Что за глупости? Еще несколько шагов, и я практически поравнялась с ними. Карина заметила меня первая и предупреждающе стрельнула карими глазами из-под густо накрашенных ресниц. Типа, не влезай, а то убью. Я лишь ухмыльнулась и показала ей язык. Сейчас, дорогая моя, размечталась. Вы тут все хвостами крутите, а я в стороне стоять буду? Как бы не так. Мужчина тем временем понял, что собеседница отвлекается на кого-то за его спиной, и обернулся. По голове словно огрели пыльным мешком. Я почувствовала, как все внутри перевернулось. «Артем?» Не знаю, каким чудом удалось удержать на лице невозмутимое выражение и не уставиться на него с открытым ртом. «Не думала, что ты придешь?» «Серьезно не думала». Позвала его неделю назад, но он был настолько занят работой и предстоящей проверкой, что ни разу даже не заикнулся о выставке. Думала, забыл или забил, или и то, и другое. Он улыбнулся и сделал шаг ко мне. Удалось освободиться пораньше. Смотрела и глазам своим не верила, что это он. Охренеть! Я его реально не узнала в таком виде. Сколько мы с ним вместе, а ни разу не видела его в костюме. Мы даже расписывались в свободной форме, в неизменном небрежно-спортивном стиле, джинсы, футболки. А тут на тебе, совсем другой человек. На его фигуре костюм сидел просто идеально. Взгляд задержался на верхней небрежно расстегнутой пуговице сорочки, открывавшей взгляду загорелую кожу. И у меня не было сил сдвинуться с места. С трудом сглотнув, пыталась скинуть оцепенение, очнуться, прийти в себя. «Вы знакомы?» – раздался сладкий, но вместе с тем недовольный голос подруги. Я кинула в ее сторону предупреждающий взгляд, но Карину это не остановило. Она смотрела на меня, подняв четко подведенную бровь, и ждала ответа. И в темных глазах светился открытый вызов. Наверное, именно это меня и вывело из себя окончательно, потому что, нагло усмехнувшись, взяла ничего не понимающего Зорина под руку и сказала: «Бери выше, детка, мы не просто знакомы, мы женаты». Каринкино лицо вытянулось до неузнаваемости. Она переводила изумленный взгляд с меня на Артема и обратно, не думая о том, что со стороны это выглядит по крайней мере некрасиво. «Мы оставим тебя», — мило хлопая глазками, промурлыкала я и потащила парня в другой конец зала. Он, ничего не сказав, без сопротивлений последовал за мной. Внутри все клокотало, и было такое чувство, что еще чуть-чуть, и у меня изо всех щелей повалит пламя. Я злилась. Нет, не так. Я была в бешенстве, от которого перед глазами клубилась красная пелена, и внутренности раздирало непреодолимое желание устроить громкий, некрасивый скандал. Вытолкала мужа в подсобное помещение. «Сюда нельзя», — кивнул он на табличку. «Плевать», — рявкнула, захлопывая за собой дверь. Мы оказались друг напротив друга. Он молча ждал из-под лоби, рассматривая меня, а я металась по крохотной комнатушке, пытаясь успокоиться. «Ты злишься?» — мрачно спросил муж. Я кивнула, даже не посмотрев в его сторону. «Из-за того, что я пришел?» Вот тут я остановилась, сжав кулаки и зло глядя на него. Хотела было сказать, что да, из-за этого, и не смогла. Ведь я не на него злилась, а на себя. Из-за какой-то странной реакции на его появление, из-за непонятного желания вернуться в зал и возить Карину мордой по полу, из-за того, что... В общем, не знала, из-за чего еще, но точно не из-за его появления. Это как в «Зеленом», когда я еле сдержала такой же кровожадный порыв, обнаружив, что у Артема есть подруга детства, а потом безжалостно размазала ее, опустив ниже плинтуса, раздавив, как надоедливую муху. Сейчас то же самое. «О, боже! Я что, ревную? Зорина? Глупости, я не могу ревновать. Чтобы ревновать, надо любить. А я не люблю его, мне вообще фиолетово, вот». «Что тогда?» «Сработал инстинкт собственника? Кто-то посторонний позарился на принадлежащее мне добро? Вот это уже больше похоже на правду». «Да, точно, все именно так. Никакой глупой ревности. Не было тогда, нет и сейчас. Просто злость. Неудержимая, неконтролируемая, окутывавшая сознание темной дымкой, заставлявшая сердце судорожно сокращаться. Сегодня я испытала самый натуральный культурный шок, впервые увидев его в таком виде. Он действительно выглядел так, что я могла понять всех этих дур в зале. Он просто охренительный. И если честно, меня это бесило больше всего. Не секрет, что Зорин пользовался популярностью у противоположного пола, но я всегда с легкостью и иронией относилась к этому. А в последнее время мир словно с ног на голову перевернулся. Будто чья-то невидимая рука раз за разом разворачивала меня и тыкала носом в этот факт. Сегодня я впервые поняла, каким он может быть, если захочет. Каким он станет через несколько лет, заматерев и успокоившись. Новый спокойный и холеный образ стал для меня настоящим сюрпризом, натолкнув на мысль, что я его очень плохо знаю. Стало обидно, что я не видела такого Артема раньше, живя с ним под одной крышей, а только сейчас вместе с Кариной и всеми остальными. В памяти всплыло, как Абаева активно строила глазки моему мужу, и у меня аж искры из глаз посыпались. Это же надо, овца крашеная. Тот факт, что она не знала, кто перед ней, моего гнева не сглаживал. Плевать, что мы с ним расписались тайком. Плевать, что я никуда с ним не выходила и не показывала ни одной подруге. Плевать на все. Это мое. И никто не смеет приближаться к моему. Я металась по заваленной всяким барахлом подсобке, а Тёмка, чуть склонив голову, наблюдал за мной, засунув руки в карманы. «Тин, может, успокоишься?» Наконец устало проговорил. «Знал бы, что так заведешься, не пришел бы. Я думал, раз сама позвала». «Позвала?» Как попугай повторила за ним, на мгновение замедляя бег по кругу. «Тогда я не понимаю, почему ты злишься?» «Я тоже», честно призналась, раздраженно мотнув головой. «Бред какой-то». Парень внимательно всматривался в мое лицо, и я понятия не имела, что он там хотел найти. Меня все раздражало, все бесило. Выставка эта бездарная. Карина со своими силиконовыми сиськами и губами. Муж этот, будь он неладен. Еще полчаса назад я строила радужные планы, как продолжить веселье. А теперь все они пошли псу под хвост. Настроение упало ниже плинтуса. Сама не заметила, как опять начала расхаживать из стороны в сторону, пытаясь успокоить раздражение. Сколько это продолжалось бы еще, не знаю. Но во время очередного крутого разворота я с размаху впечаталась в широкую грудь Артема, незаметно подошедшего сзади. Едва удержавшись на ногах, вскинула на него недовольный взгляд и замерла, не в силах оторваться от пронзительных зеленых глаз. «Ты чего?» – начала было сердито, но он не дал продолжить. Порывисто притянул к себе и поцеловал в губы. Я сначала растерялась, а потом ответила. Зло, агрессивно, словно не целовала, а пыталась есть его. Не знаю, чем объяснить то, что происходило дальше. В один прекрасный миг просто поцелуй превратился во что-то другое. Горячее, запретное. Его дыхание стало тяжелым, рваным, а у меня в голове шумело от нахлынувшего вожделения. Зарывшись руками в его волосы, прильнула к нему всем телом, чувствуя бедром его возбуждение. Артем, не особо церемонясь, обхватил меня за ягодицы, прижимая еще крепче, не давая отстраниться. Сделал шаг, заставляя отступать назад, вцепившись в широкие плечи, до тех пор, пока спиной не наткнулась на старый скособоченный стол, заваленный коробками, бумагами и прочим мусором. Рывком скинув все в сторону, он легко приподнял меня, усадил на столешницу, не отрываясь от моих губ. Грубо ласкал рот языком, с каждой секундой делая поцелуй глубже, настойчивее. Словно электрический разряд пронесся по коже, когда почувствовала его руки на бедрах, нетерпеливо задиравшие подол, прикасавшиеся к коже. «Сумасшествие!» — скользнула мысль, когда платье оказалось задранным до самой поясницы. С каким-то удивлением поняла, что он не играет, не шутит и не хочет отступать. С трудом остановила его, упершись руками в грудь. «Тём, что ты творишь?» — выдавила сиплым, дрожащим голосом. Каждый вдох врывался в легкие, словно раскаленный яд. «В любой момент могут зайти». «Плевать!» — прохрипел в ответ. От этого голоса и этой интонации все внутри свернулось в тугой узел. Между ног стало горячо и влажно. Не обращая внимания на мое нелепое сопротивление, он схватил меня за затылок, притягивая к себе и снова впиваясь в губы. Вновь попыталась его оттолкнуть, несмотря на клубок желания внутри. Он отстранился на долю секунды и, серьезно глядя в глаза, чуть качая головой, произнес лишь одно слово «нет». Отключая здравый смысл, логику, инстинкт самосохранения и прочие несущественные глупости, словно зачарованная, подалась ему навстречу, утопая в бездонной зелени глаз, теряя последние силы сопротивляться. Теплые ладони скользили по коже, поднимаясь по внутренней поверхности бедер. Не верила, что это происходило на самом деле. Какими-то остатками разума, незатуманенными бешеным желанием, понимала, если попадемся, то скандал обеспечен такой, что и представить страшно. Отец за такую выходку от меня, от нас обоих. И сырого места не оставит. Надо останавливать это безумие. Снова пыталась отстраниться, но в этот момент его рука накрыла горячую промежность, легко поглаживая через кружево белья. Тело само выгнулось навстречу. А с губ сорвался стон, который он тут же поймал своими губами. Артём отодвинул в сторону тонкую полоску ткани, раздвигая влажные складочки, и в меня проникли его пальцы. Из легких словно выбило весь воздух. Я терял разум, когда он начал совершать медленные движения внутри меня, поглаживая и слегка надавливая. Запрокинув голову, цеплялась за его плечи, забывая о том, что миг назад жаждала остановить его. «Какая ты горячая!» Услышала хриплый шепот у самого уха, от которого по коже поползли мурашки. «С ума сойти!» Я уже сошла. Двигаясь ему навстречу, насаживаясь на его пальцы. Зурин не пытался меня сдерживать, наоборот, затрагивал внутри какие-то точки, отчего все тело ломило от сладкого предвкушения. Краем сознания понимала, что он отстранился. Слышала, как брякнула пряжка расстегнутого ремня, звук молнии, шорох одежды. Я нетерпеливо выгибалась, мечтая почувствовать его в себе полностью. Мне уже плевать на то, что кто-то может войти, на возможный скандал, на все. Кроме Артема, никого не существовало во всей вселенной. Он рывком притянул к себе, устраиваясь между моих ног, и несколько раз провел головкой члена по разгоряченной изнывающей плоти. Не смогла сдержать тихий стон. «Хватит меня мучить!» Подалась вперед, но он отодвинулся, дразня, заставляя еще больше терять голову. «Тем!» – захныкала жалобно, не в силах справиться с дыханием. «Что?» – в голосе бархатная усмешка. Смотрела на него. В зеленых глазах плясали дьяволята. «Ты что-то хотела?» «Черт, Зурин! Хватит издеваться!» Пыталась придвинуться ближе, но бесполезно. Он легко удерживал, фиксируя на месте, перехватывая руку, не давая к себе прикоснуться. «Чего ты хочешь?» Спрашивал любой с моей раскрасневшейся физиономией. «Скажи». «Тебя! Я хочу тебя!» Сердце заходилось в неудержимом ритме, когда он мучительно медленно начал входить в меня. Мне хотелось быстрее, глубже, но я не могу пошевелиться в его руках. Настолько крепко он меня держал. И когда он, наконец, вошел на всю длину, я уже не могла сдержать дрожь и всхлипы. «Этого ты хотела?» «Да», — шептала сквозь слезы. Артем обхватил мое лицо ладонями и снова поцеловал, начиная двигаться. Медленно погружаясь до самого конца, останавливался, заставляя дрожать от нетерпения. Неторопливые глубокие толчки становились сладкой пыткой. Зорин неотрывно наблюдал за моим лицом, любовался, впитывая каждый жест, каждый вдох. Пытался сдерживаться, но уже через несколько минут его выдержка испарилась, и он начал быстро и резко входить на всю длину, до упора, наполняя и растягивая. Как ни пыталась сдержаться, но стоны рвались наружу. «Тинка, тише!» — цыкнул он, как безумный, вколачиваясь в мое тело. Я что-то промычала в ответ, пытаясь подстроиться под его ритм, чувствуя, что еще немного, и окончательно потеряю над собой контроль. Прикосновение, каждое его движение, взрыв удовольствия. Сходила с ума от близости, от его запаха, от тяжелого прерывистого дыхания. Артем пытался зажать мне рот рукой, но я его укусила. Сильно, испытывая звериный восторг. И тогда он снова впился поцелуем в мои губы. Его толчки становились все сильнее, глубже, до болезненного укола где-то внутри, окончательно сводя меня с ума. Почувствовала, как немеют пальцы ног, как по венам бежит раскаленная лава, поднимая все выше и выше. Еще несколько безудержных движений – и меня накрыл сумасшедший оргазм, сладкой судорогой, заставляя изгибаться и скулить. «Блин, Кристина, нас точно услышат!» — рычал он мне на ухо, не останавливаясь ни на секунду. «Мне уже все равно. Я словно в вакууме, ничего не видела и не слышала, кроме его дыхания и рокота в груди». Тёмка сделал еще несколько резких, глубоких движений, с тихим рычанием уткнулся мне в волосы, и я почувствовала, как по его телу прошла волна дрожи. Мы замерли, тяжело дыша и не делая попыток отодвинуться друг от друга. Лоб к лбу, глаза в глаза, смотрели друг на друга и не могли оторваться. Не знаю, о чем думал он, у меня в голове было пусто. Я просто дрейфовала в блаженстве, мечтая свернуться в клубочек и заснуть. Наконец он легонько коснулся губами моего лба, выскользнул из меня и начал поправлять одежду. Я слезла со стола, едва держась на дрожавших ногах, и непослушными руками начала приводить себя в порядок. Подумать только. Я занималась сексом в неположенном месте и не с кем-нибудь, а с Зориным. Без розовых соплей и прочей ерунды он просто жестко разложил меня на пыльном столе в захламленной подсобке. И мне это, черт побери, понравилось. Да что там понравилось? Я в блаженной коме, безумие, форменное, непередаваемое. «Как я выгляжу?» – спросила хрипло, пытаясь пригладить непослушные растрепанные волосы. Зори накинул меня насмешливым оценивающим взглядом. «Как человек, который только что занимался сексом». Я сердито фыркнула, пытаясь скрыть улыбку. Парень уже стоял в полной боевой готовности. Одежда расправлена, на лице ленивое, спокойное выражение. Даже волосы лежат непринужденно, ничем не выдавая, чем он тут занимался. Я приложила руку к горящим щекам, пытаясь успокоиться. «Блин, да у меня даже губы сейчас, наверное, малиновые, припухшие». «Так что любой идиот обо всем догадается». Артем протянул мне руку. «Ты прекрасно выглядишь. Не переживай. Даже если кто-то что-то и подумает, какая разница? Ты же здесь со мной». У него всегда все просто. Если что-то делает, то не жалеет, не сомневается. «Спасибо». Почему-то засмущавшись, ответила, вкладывая ладонь в его руку. И мы направились к выходу. В коридоре никого не было. Я чувствовала, как состояние блаженной комы отступало и потихоньку приходило в себя. Зорин так и вел меня за руку, а я послушно следовала за ним, отстав на полшага и задумчиво скользя взглядом по широкой спине, по-прежнему не оставляя попыток понять, что это сейчас с нами было. Ладно он, никогда не скрывал свои чувства ко мне. А я-то с чего разошлась? Почему трясло от его прикосновений? Почему жадно ловила каждый жест, каждый взгляд? И опять начинала злиться. В этот раз исключительно на себя, на свои глупые мысли, пытаясь злостью прикрыть смущение и странное ощущение, будто вляпалась по самые уши. Во что? Понятия не имела, и от этого еще страшнее. Мне надо перевести дух. Остановившись, высвободила свою руку из его захвата. «Ты чего?» – спросил Артем, разворачиваясь ко мне в полоборота. «Мне надо в дамскую комнату», – пробубнила, пряча взгляд. «Да что со мной такое? Почему не могу посмотреть на него? Что это за идиотское смущение?» Он улыбнулся и отпустил, и я поспешила действительно уединиться в дамском туалете. Ворвавшись внутрь, прислонилась спиной к двери, пытаясь справиться с внутренними противоречиями. Ни хрена не выходило. Сердце как бешеное, кровь раскаленной лавой. Пошатываясь, подошла к раковине, открыла холодную воду и стала умываться, понимая, что тушь такого точно не выдержит. Но сейчас меня это не волновало. Мысли раз за разом возвращались к тому, что сейчас между нами было, вернее, к тому, что я там ощущала. Это был не просто секс, что-то другое, более откровенное, интимное, чувственное. «Все, Антина, угомонись. Хватит нелепых фантазий и рассуждений. Тьфу, Зорина. Я теперь Зорина. Зорина. Пора бы уже запомнить». Ну, перепихнулись с собственным мужем на груди барахла. Что тут такого? Подумаешь, с кем не бывает. И не надо искать никакого скрытого смысла, никакого подтекста. Все просто. Пошло и откровенно. Злость не отступала. Не удержавшись, я швырнула на пол все, что стояло на раковинах, к сожалению, не почувствовав никакого удовлетворения. Рывками, чуть не сломав молнию, раскрыла сумочку, достала походную тушь и принялась поправлять макияж, уговаривая себя успокоиться и выкинуть все эти глупости из головы. Порывисто распахнула дверь, намереваясь покинуть уборную, и замерла на пороге. Прислонившись к стене и сложив руки на груди, у выхода поджидал Максим. Увидев меня, он сделал шаг вперед, обхватил ладонями лицо и поцеловал. А я стояла с раскрытыми от удивления глазами и даже не пыталась ответить или оттолкнуть его. Просто стояла, как дерево. Дуб, сосна, баобаб. Он почувствовал, что отклика нет, отстранился и заглянул в глаза. «Крис, ты чего?» «Я чего?» – прошипела, еле сдерживаясь. «Это ты чего творишь? Забыл, что я сегодня здесь не одна?» Скинула с себя его руки и отошла в сторону. «Ах, да! Ты же сегодня с муженьком ненаглядным пришла!» Криво усмехнулся парень. «По твоим рассказам я представлял его совсем другим». «Мне плевать, что ты там представлял». С тревогой смотрела в сторону зала, опасаясь, что Артем станет свидетелем нашего с Максом приватного общения. Градов сделал шаг в мою сторону, но я остановила его, выставив перед собой руку. «Не смей. Мне проблемы не нужны. Да и тебе тоже». «Кристин, ты не представляешь, как я соскучился». Невзирая на мои попытки остановить его, Максим снова сгреб меня в охапку и прижался губами к виску. А я с недоумением обнаружила, что мне неприятно его прикосновение. Только не теперь, когда тело и губы помнили другого. «Отправь своего благоверного домой и поехали ко мне», — выдал он прямо в ухо, и меня просто передернуло от ощущения чужого дыхания на своей коже. Не хочу я с ним никуда ехать. Ни одна клеточка тела не дрогнула от его прикосновения. Ничего. Только глухое раздражение от того, что он меня трогал, резко вырвалось из его рук. «Хватит, Макс. Я никуда его не отправлю. Будь добр, держи свои руки при себе». И, не дав ему опомниться, бросилась прочь. Заскочив внутрь, чуть не сбила с ног бедного официанта. Но вместо того, чтобы извиниться, лишь одарила его пренебрежительным шипением, а потом принялась искать взглядом мужа. И он нашелся. Стоял чуть поодаль с бокалом, в котором, я уверена, была простая минералка. Что-то рассказывал, держась настолько непринужденно, что можно было подумать, будто он завсегдатай этой тусовки. Вокруг него толпой столпились мои подруженьки, и ближе всех стояла Карина. Внутри меня все опять закипело, наблюдая за тем, как она улыбалась ему во все 32 отбеленных зуба, стреляла кокетливыми взглядами, томно облизывала губы после каждого глотка шампанского. Какого хрена она к нему подкатывает? Знает, что Зорин мой, и все равно напирает. В этот момент она мне была настолько противна, что я еле сдержалась, чтобы не подскочить к ней и не выдрать половину тщательно уложенных волос. Меня вдруг словно прострелило. Блин, да я же реально его ревную. С чего? Из-за классного секса в подсобке? Что за бред? Замерла не в силах сделать и шага. Все тело сводило от предчувствия какой-то адской херни, неотвратимо накрывавшей меня с головой. Хотелось закатить некрасивый скандал, чтобы выплеснуть яд, бурливший внутри. Мечтала вытолкать Абаеву в уединенное место и размазать ее, как это сделала со Светкой. Но не могла. Мы же, блядь, подруги. Подруги друг друга поддерживают, берегут. Они строят глазки чужим мужикам. Кое-как, натянув на лицо маску спокойствия, пошла к ним. Карина встретила фальшивой улыбкой, взглядом то и дело возвращаясь к Артему. Прошла по лезвию своей выдержки, балансируя на грани. Взяла Зорина под руку и тихо предложила. «Поехали домой. Я устала». Взгляд зеленых глаз потеплел. Он улыбнулся так спокойно и ласково, что я почувствовала желание улыбнуться в ответ, а еще лучше забраться к нему на руки, как маленький ребенок. «Да что за идиотизм на меня сегодня напал?» Разрываюсь между гремучей злостью и щенячьей нежностью. «Устала. Все, домой. Спать». Смерив подругу предупреждающим взглядом, я потянула мужа к выходу. Он, не сопротивляясь, последовал за мной. Через 10 минут уже ехали в машине. Я потерянно смотрела в окно, пытаясь разобраться, что сегодня со мной происходит. А Зорин вел автомобиль, спокойно наблюдая за дорогой. Не удержавшись, села так, чтобы лучше его видеть. Подперев щеку рукой, рассматривала мужа, не скрываясь, не прячась. Я понимала остальных. Глаза зеленые, лучистые, сверкающие при одном только взгляде на меня. Благородный, породистый профиль, прямой нос, красиво очерченные губы, мужественный подбородок. Фигурой природа не обидела, да и ростом тоже. Ведь действительно, красивый парень. Как я этого раньше не замечала. Вспомнила, сколько лет он ходил за мной в универе. Как только терпения хватило. Упорный. У меня выросли ослиные уши, или ты просто любуешься? Насмешливый голос вывел из задумчивости. Артем, казалось, уже некоторое время смотрел на меня, подловив на подглядывании. «Ты сегодня шикарный!» — скользнул взглядом по его костюму. «Я всегда шикарный!» — самодовольно усмехнулся, за что получил тычок в бок. «Нет, ты всегда скромный!» — процедил сквозь зубы, не пытаясь скрыть иронию. «А сегодня именно шикарный!» «Почему я никогда не видела тебя в таком виде?» «Терпеть не могу костюмы, рубашки и прочую лажу». В подтверждение своих слов он вытащил из кармана скомканный галстук и пренебрежительно бросил его через плечо. «Чувствую себя словно в клетке. Никакой свободы». «Зря. Тебе очень идет. Ты как-то взрослее становишься. Солиднее». «Старее и неповоротливее». Услужливо подсказал он. «Дурень. Я ему тут комплименты делаю». А он, как всегда, глумится. «Понравилась выставка?» Поинтересовалась, продолжая его рассматривать. Он лишь неопределенно повел плечами. «Я не особо всматривался. Были дела поважнее». Бессовестно намекнул на приключения в подсобке. «Но, по-моему, ерунда какая-то. Говно, в общем. Уж извини, говорю как есть». Усмехнулась, качая головой. «Песня, а не мужик. Тактичность точно не его конек». А вообще хорошо, что он сегодня пришел. Несмотря на все странности в моей душе, с которыми еще предстоит разобраться, я была искренне рада увидеть его насмешливую физиономию. И мне нравилось ехать с ним вместе домой, вот так. Переговариваясь о всяких глупостях, думать о том, есть ли что-нибудь на ужин, и что завтра суббота, и можно валяться в постели все утро. Да, сама себя не узнаю. «Как тебе мои подруги?» Спросила как можно равнодушнее. «Хм, если бы ты еще представила хоть одну». Усмехнулся Зорин. «Я этого не сделала?» Прокрутила вечер в памяти и с изумлением поняла, что действительно не познакомила их. Сначала разозлилась, а потом стало не до того. «Нет». Пожал плечами. «Черт!» Уперлась затылком в подголовник. «Я гений». «Что есть, то есть». Тихо засмеялся он. «Даже спорить не буду». «Ну, а в общем, как?» «Да никак, Кристин. Чудные вы все». «Вы?» Удивленно переспрашиваю у него. «Да, вы. Ты тоже другой становишься в этой компании». Уже без намека на улыбку сказал Артем. «Глядя на вас, возникает чувство, что вы не друзья, а стая насильно сведенных вместе людей». «Даже так?» «Твоя Карина...» «Стоп». «Я же не представляла тебе никого». Выразительно выгнула брови. «Она и без тебя с этой задачей прекрасно справилась». Он сказал это спокойно, а у меня опять внутри все закипело. «Вот сука силиконовая!» «Как бы потактичнее сказать. В общем, в универе мы таких пятиминутками звали». «Что, больше 5 минут с ней не о чем говорить?» «Нет, 5 минут сначала знакомства хватит, чтобы раскрутить ее на что угодно. Если понимаешь, о чем я». Смотрела на него изумленно. Грубо. В ответ он лишь пожал плечами. «Говорю, как есть. Ты поинтересовалась моим мнением насчет подруг. Я отвечаю». «А у тебя, значит, все друзья идеальные?» «Нет, конечно», — фыркает он. «Косяк на косяке». «Да? Интересно. Вот, допустим, в прошлый раз ты представил некую мадам по имени Светлана». Не хотела я заводить этот разговор, но вышло само по себе. «И?» «Ты сейчас ничего не подумай, я не цепляюсь. У тебя с ней что-то было?» «С кем? Со Светкой? Я тебя умоляю». Видно было, что не врет. «А что с ней не так?» «Мы с ней с 5 класса дружим и воспринимаем друг друга исключительно с этих позиций». «Ой, да что ж ты такой наивный? Правда?» Посмотрела на него с некоторой снисходительностью. «Слышала бы она сейчас тебя, смеялась бы». Улыбаясь, покачал он головой. «Угу. Слышал бы ты наш разговор в туалете. Вообще рыдал бы от смеха».